Мало того, напряженное сознание даже уловило за 4 часа лечебного сеанса и несколько фраз, сказанных возле выхода приглушенным шепотом. Пары галерим менялись и слишком в тот момент были уверены в крепком сне своего пациента. Ну и где эта блудница? До сих пор не вернулась. Не будем же мы его держать во сне до самой ночи, не придется. Доложили, что она уже в пути. Мое терпение лопнуло. Надо будет ее поставить на место. Совсем избаловали эту красавицу. Да придется с ней построже. Подслушанный разговор немного интриговал недосказанностью, хотя в нем не проскальзывало ни одного конкретного имени. Но определенные выводы на основе логичных рассуждений можно было сделать. Говорили явно о Молли. Оставалось только выяснить, почему вкупе со словом «блудница». Неужели во время отсутствия любимого отца ее дочери, избалованная ласками галерима, решила наведаться к топим и там увидеться с царевичем? Не по той ли причине там осталась Агирия? Правда, сам старший принц находится вроде как на новых землях, и ему не до постельных утех со своей законной супругой, но мало ли что там и как повернулось. По крайней мере, Кремон себе сделал зарубку на память, что, как только появится возможность, следует тщательнее разобраться в этом вопросе. Вдруг да пригодится в качестве веского аргумента в последующих спорах и обвинениях. Ведь время расставаний подойдет скоро, и всегда желательно иметь несколько поводов в запасе. А ревность – это чуть ли не самый лучший повод, против которого и самое сильное внушение не сразу сработает. Как бы там ни было, но 4 часа лечебных сеансов невменяемый выдержал с огромным трудом. Мог бы, обязательно заснул. Но нельзя было, внушение могло оказать на спящее сознание свое воздействие, и поди потом разберись, где свои мысли, а где чужие. К концу этого времени Молли таки вернулась и, хоть наверняка получила за опоздание хорошую взбучку от своих старших соправительниц, разбудила притворяющегося спящим Кремона потоком поцелуев, ласковых слов и даже слезинками радости на щеках, ну и несколько мимолетных оправданий проскочило. «Меня так поздно сегодня предупредили о твоем приезде, а обратная дорога вообще сущее наказание. Не хотелось быстро гнать коней из-за малышки Полы. Что с ней? Ничего страшного, просто она совершенно не переносит быструю езду». С этими словами красавица уже волокла своего любовника за руку в их уютную спаленку, раздевая по дороге и его, и себя, а добравшись до цели, набросилась на него со всей присущей ей страстью и необузданным темпераментом. Темперамента хватило далеко за полночь, с небольшим перерывом на ужин при свечах, и уже после этого парочка уснула в полном изнеможении. Хотя и во время любовных игрищ невменяемый пытался деликатными, казалось бы, совершенно не относящимися к нужной ему теме вопросами выведать у Молли, где, как и с кем она расслаблялась на горячих источниках, выясняя самое главное, конкретное место отдыха. А ближе к рассвету, тихонечко поднявшись, он отправился как бы в душевые, прихватил из своих вещей маяк и дал определенный сигнал своим друзьям. Вскоре уже карак неслышно подлетел к решетке с наружной стороны дворца и без единого скрипа выслушал данные ему инструкции. Весьма простенькое задание – слетать парочке баларов к тем самым горячим источникам и раздобыть информацию о пребывании на отдыхе красавицы галеремы со своей дочерью и возможной свитой. В подтверждение полного понимания полученных инструкций карак протянул корень сквозь прутья кованых решеток и потрепал друга по плечу. Так что, возвращаясь в уютную спальню, Кремон переживал только об одном – не заметила ли его отсутствие капризная галерима. Обошлось, Молли, видимо, только что проснулась и громко восклицала: «Кремон, ты куда подевался? Я и сам по тебе соскучился, хотя отошел только на минутку». С этими словами мужчина кувыркнулся в кровать. «Ух, какая ты тепленькая! Продолжим, обожди, я тоже постараюсь управиться за одну минутку». Пришлось ждать, но при этом почему-то разрослась в сознании жуткая досада, что он до сих пор не побывал в сонном мире. Огромное количество волшебных плодов так и занимало бесполезное место в багаже, а если учитывать, что они вскоре подешевеют раз в 100, то подобное разгильдяйство вряд ли окупится. Выгоднее продать сейчас царедворцам и местным дворянам, а потом себе купить в 10 раз больше и все равно остаться в десятикратной выгоде. Понятно, что решение этого вопроса пришлось отложить на дневное время суток. С утра все выглядели умиротворенными и довольными, словно жизнь вошла в давно устоявшееся и привычное русло. Разве что сразу после подъема невменяемый огласил нужным секретарям царской свиты и нескольким представителям дворянства тута желает распродать волшебные плоды из-под небесного сада Минсалани. И, судя по заинтересованности тех же секретарей, назначенный на послеобеденное время аукцион обещал пройти очень бойко. 2 часа процедур до завтрака и 2 после, а потом состоялось и долгожданное посещение элитного хранилища, напичканного наиболее боевыми и уникальными артефактами. Вот тут, правда, великому герою полную волю и свободу действий не дали. Все 3 часа возле него неустанно находились старшая принцесса Файналия и ее родная бабушка, носившая в близком кругу титул графини. Да оно и понятно, некоторые артефакты до сих пор не поддались укрощению умениями Галерим, чего уж там было говорить о человеке, который потерял и колдовские силы, и магическое зрение. Многие действия поделок древних он не то что почувствовать или понять, рассмотреть не мог, хотя экспериментировали и проводили специальный показ его покровительницы очень тщательно и дотошно. Чудес в хранилище хватало, но если разбираться в них здраво, то никакого практического, а уж тем более боевого смысла большинство из них с первого взгляда не имело. Ну зачем, к примеру, устройство в виде толстенной литанры, которое с расстояния в 300 метров может сменить цвет почти любого конкретно обусловленного вещества с желтого на зеленый, или с красного на синий, да еще при этой операции выпивая из эльметолана или заготовленных амулетов чуть ли не треть его магического ресурса, или к чему, например, огромный, громоздкий предмет в виде барабана, который может уничтожать всех комаров в радиусе 50 метров, опять-таки со страшной силой берущей из пользователя магическую энергию. И таких ненужных предметов бесполезного назначения в элитном хранилище скопилось много и еще куча. Оставалось только поражаться, с какой такой стати Галеремы прятали эту рухлядь от невменяемого. Несколько более нужными для любого колдуна могли считаться толстенные и громоздкие наручи, которые при полном предварительном заряде в своих накопителях могли обернуть своего носителя толстенным слоем льда. Такое охлаждающее действие весьма приветствовалось при перегреве тела, когда отделенное сознание Эльметолана возвращалось с максимально возможного для подсматривания расстояния. Но, с другой стороны, и любой находящийся рядом коллега мог обернуть разгоряченного товарища ледяной корочкой, не тратя для этого много магических сил. В наручи следовало закачать энергии многократно больше, да и места они занимали слишком много, не говоря о весе почти 10 килограммов. Единственной наиболее интригующей вещью, которая попалась Кремону в руки за первые 3 часа, оказалась малая лопата. Именно так оригинально назывался артефакт в виде среднего размера стола на 4 толстенных ножках, основное достоинство которого заключалось в подбрасывании предмета до 100 килограммов весом на высоту более 50 метров. Объект устанавливался на столешницу, и при подаче команды верхняя пластина столешницы резким рывком устремлялась вверх, побрасывая что надо и куда надо. «А если человека так подбросить?» – поинтересовался Кремон. «Не получится», – хмурилась графиня Эзакон. «Кости ног при ударе снизу разнесет вдребезги и позвоночник сломает». Нашедший малую лопату Эльметолан помер при испытаниях, сам разместившись на столешнице. Поймать его при падении сумели, а вот спасти наивного испытателя – нет. Да это он явно погорячился. «А что, ты думал, все эти артефакты здесь делают? Почти с каждым связана трагическая история, а то и 2. С каждым?» – резонно не поверил невменяемый. «Не смешите меня. Ну-ну, тогда ты сейчас посмеешься», – с сарказмом пригрозила Файналия и стала пересказывать самые страшные моменты из истории осмотренных недавно экспонатов. «Та самая труба, которую ты сравнил с Литанрой, тоже послужила причиной смерти не только для ее обладателя, но и для его супруги. А все случилось потому, что их малолетняя дочь взяла трубу, навела ее на родителей и решила им поменять цвет крови с красной на синюю. Наслушалась где-то сказок о голубой крови знати, вот и, неужели получилось? Более чем, кровь и в самом деле стала синей до безобразия, а оба родителя, кстати, мать Эльметоланка, померли в страшных мучениях в течение 1 минуты. А тот безобидный барабан, над которым ты хихикал, продолжила глава тайного сыска, убил в последний раз сразу 2 боевых Эльметоланов. На голову им упал, что ли? Поразился Кремон. Если бы, Галеремы и сами не сдержались от короткого смешка, они поволокли его с собой на северные болота, где водятся дикие собаки с рогами, дрезы называются. Слышала таких, доводилось даже самому притворяться охотником на дрезов. Тогда знаешь, насколько ценны их рога. Так вот 2 колдуна-охотника решили заночевать в одном гиблом месте, где комаров живет тьма тьмущая. Включили барабаны, предовольные, уснули. Да так и не проснулись. Барабан из них вытянул не только магическую, но и физическую силу, потому что комаров оказалось непредсказуемое количество. Утром их отыскали, не покусанных, но скукожившихся при смерти вдвое за двухметровым валом из убитых комаров. Мда, и в самом деле почти не смешно, покивал Кремон. Они уже собрались выходить, осмотрев только четверть хранилища, и он подозревал, что остальной показ растянется на долгое время, а хотелось хоть что-то взять для изучения. «Ладно, тогда я сегодня возьму с собой наручи. Зачем они тебе? Сам поиграю, Баларам покажу, если они еще не улетели. Вдобавок на них и попробую. Как это? Легко. Артефакт человека льдом покрывает, а зеленючек, интересно ведь? Действительно, на разумных растениях эта штука не опробовалась. Видно было, что галеремы раздумывают и вообще не очень-то желают что-либо давать на вынос. Но, с другой стороны, интерес истинного воина к подобным редкостям даже гипнозом не задавишь, следовало хоть чем-то его задобрить, поэтому разрешение дали. Ты будешь обязан держать наручи постоянно при себе. Да нет проблем, днем на себе, а ночью вместо подушки буду использовать. Невменяемый легко подхватил тяжеленные железяки и водрузил их себе на руки. Сделал несколько разминочных упражнений и озадаченно покачал головой. Однозначно, играть на арфе с такой защитой обременительно. Да и мечом долго напоработаешь, руки отвалятся. Может, тогда оставишь, а какая альтернатива? Труба мне неприятна, с барабаном таскаться, вообще не жизнь. Ну а с подкидным столом чуть позже работать буду. Что подкидывать собираешься? Да хоть тех же баларов, если согласятся. И не жалко? Вкратчиво спросила графиня Изакон. Вдруг они от удара в щепки превратятся? Дело в том, что пару раз при внушении повторялась фраза: «Нельзя жалеть летающие растения. Ты должен в любом случае использовать их во благо царства огов и галерим». То есть и вести себя следовало соответственно. А чего их жалеть? Дерево оно и есть дерево, пусть даже с мозгами. Кажется, такой ответ великих колдуней очень порадовал. Пока графиня Изакон возилась с запорами и наложением магической охраны на хранилище, старшая принцесса нахваливала молодого героя, держа за локоток и всеми силами внушая правильность такого отношения к зеленючкам. Во время обеда наручи тоже пришлось снять, орудовать в них вилкой и ножом получалось слишком уж несуразно. Когда несколько блюд опустело, одна из галерим поинтересовалась: «Слышала, ты решил устроить распродажу плодов Поднебесного сада? Не пожалеешь потом о такой поспешности?» Великие колдуньи наверняка получили все самые последние новости из Минсалании, да и Агирия им могла много чего рассказать. Тем более, что великая путешественница сама привезла две сумы с плодами, так что волшебные плоды природы во дворце не переводились. Средств хватало, но вряд ли правительницы знали, что вскоре плодами из Поднебесного сада будут торговать на каждом углу, так что следовало и самому притвориться наивным простаком, дабы потом не заподозрили в злокозненной и беспринципной наживе. «Я уже почти месяц здесь, а так ни разу воспользоваться плодами не смог, хотя намеревался изначально это делать еженочно, да еще и не сам», мол ли ревниво блеснула глазками. «И чего тебя туда так тянет? Здесь тоже неплохо». Из чего стало понятно, что любимица всех остальных соправительниц неоднократно бывала, а может и продолжает бывать в сонном мире. Об этом можно было поспорить, но начинать конфронтацию пока рано, поэтому Кремон ответил со всей возможной искренностью: «Чисто научный интерес. Потому что я уже два раза вселялся в каких-то совсем необычных дунитов. Летать и веселиться не приходилось, а вот прокладывать просеки к новой поляне пришлось. Так что я скорее там работал, чем развлекался». Улыбающаяся Файналия не скрывала материнского сарказма. Иначе и быть не может. Герои, где бы они ни появлялись, только то и делают, что совершают подвиги или работают не покладая рук. Клешней. Поправил ее невменяемый. В те разы у меня были клешни, которыми я с коллегой перекусывал толстенные ветки деревьев великанов. Галеремы с явным сомнением переглядывались между собой, да и вслух не постеснялись показать свое отношение к непосильному труду в сонном мире. Стоит так дорого платить за плод, чтобы еще больше напрягаться, не лучше ли просто расслабиться, насладиться музыкой, запахами, полетом и воздушным хороводом, да и всем остальным каждый смертный наслаждается с преогромным удовольствием, подвела итог графиня Изакон. Товарный знак, это ведь всего лишь сон, или ты смотришь на интимные приключения иначе? Да нет, я не ханжа, пожал плечами Кремон, мне и самому такое нравится незатейливое времяпрепровождение. Но, с другой стороны, древние легенды тоже невероятно интригуют, а в них конкретно говорится, что сонный мир находится на одной из наших лун. скорее всего на морге, и съевшее плод существо, кроме Баларов, перемещается душой в истинное тело истинного Дунита. Как вам такая гипотеза? Ну-у-у, затянула Файналия. Я тебе таких сказок несколько тысяч могу рассказать, кто только и в кого только не переселяется душами. Кажется, и про дунитов нечто подобное в детстве слышала. А если вдруг и в самом деле, сам логично посуди. Любое действо может свершиться, если в этом есть смысл. Теперь подумай, какой смысл реальности твоей легенды? Что это может дать? Не знаю. Вот именно, никакого смысла нет. Пусть даже и в самом деле сонный мир находится на морге и мы туда переселяемся во время сна в какую-то несуразную, но легкомысленно проживающую особь. Что от этого меняется? Ничего. В любом случае плоды из поднебесного сада просто дают возможность обеспеченному человеку расслабиться, отдохнуть и повеселиться. Вот и весь смысл, невзирая на суть, происходит это лишь в сновидении или наяву. Нет, я с этим не согласен. Невменяемый замотал головой. Раз дуниты существуют, значит, с ними можно установить прямую или визуальную связь. А если мы еще и язык их запахов поймем, возможен прямой контакт с этими разумными существами. Для чего контакт? Как, для чего? Они ведь явно хотят нам что-то объяснить. Они ведь явно просят от нас помощи. Это точно, я это понял после общения с их эльмитоланами. У них нет колдунов, фыркнула Молли. Это общеизвестно. Но я же с ними общался. Стал сердиться Кремон. И каждая из вас это может легко сделать, если не будет бездумно стремиться в хоровод или спешить опуститься на огромные цветы. Да и в конце светового дня не следует спешить в домик из закрывающихся листьев. Как раз тогда можно над опустевшей поляной заметить тамошних эльмиталанов. Одна из галерим фривольно улыбнулась. Не получится. Как только начинало темнеть, несколько дунитов хватали меня со всех сторон, несли к дереву, насильно кормили медом, а потом прятали от гигантских капель дождя в домике. Естественно, фыркнул Кремон, забыв про еду. Все, кто поддается радости и веселью, заканчивают день только гак. А кто из вас пробовал с самого начала ко всему присмотреться и остаться на ветке? Потом поесть и только чуть спустя выбрать конкретное направление движения? Кто из вас видел новые тоннели в лесу и новые поляны? Кто из вас видел хоть одного дунита с клешнями? Графиня Изакан прервала недоуменные переглядывания соправительниц строгим предупреждением. У нас иных забот хватает, так что отвлекаться на суть дорогостоящих снов все равно нет смысла. Ты лучше растолкуй нам причины твоих предстоящих торгов. Почему фрукты продать решил? Может, дело в средствах? Да нет, здесь все просто. Еще улетая из Минсалании, я договорился о поставке мне через 2 месяца второй большой партии этого лакомства. Ну и что я буду с ними делать? Оставлю себе сейчас пару десятков, и мне хватит с лихвой, а остальными пусть другие желающие попользуются. Может, несколько фруктов подаришь самым близким людям? Перед тем, как задать этот вопрос, Файналия притронулась к руке парня, и у того опять крепко кольнуло в лодыжке. То есть ему опять пытались внушить щедрость к своим спасительницам. К сожалению для них, эти самые врачевательницы уже потеряли доверие у героя, а, к счастью для него, Кремон соображал отлично и постарался перекрутить ведущееся на него влияние в выгодном для себя ключе. Точно, так я и сделаю. Только вот, брови нахмурились, лоб прорезали морщинки тяжелых сомнений, вряд ли получится. Она слишком маленькая для таких путешествий. Ты о ком? Изумилась Галерима. О Пауле, дочке Молли. Она такая прелесть. То есть он сделал акцент на том, что все понятия о близости для него замкнулись именно на ребенке. При определенных знаниях и имевших под собой почву догадках легко было заметить, как заволновались галеремы, потому что однозначно вину за случившийся перекос во внушении приняли на свой счет. Глава тайного сыска даже скривилась от недовольства, двусмысленно восклицая: «Да, подобное воспитание недопустимо», и добавила вроде бы ничего не значащие для соправительниц слова: «Девочка еще слишком мала, но, с другой стороны, почему бы малышку и не побаловать», неожиданно для всех предложил сердобольный папаша. «Может, как раз Паула и смогла бы заметить нечто эдакое, чего мы все не видим. Мне для нее парочки плодов не жалко». Такого предложения еще ни разу, наверное, не было за всю историю, но галеремы слишком рьяно ругаться не стали, пытаясь разубедить своего пациента как можно мягче. Даже Молли сидела молча и только хлопала от растерянности ресницами. Зато Файналия со своей коллегой, одновременно приложив ладони и к плечу, и к локтю невменяемого, весьма настойчиво стали внушать, что ребенку слишком рано переживать такие сны, да и вообще, волшебные фрукты в самом деле следует продать членам царской свиты. Пусть и подданные немного расслабятся, испытают очередные неземные радости. При этом от частого и довольно сильного покалывания амулета Кремону еле удалось усидеть на месте. Хотелось как минимум протянуть руку вниз, почесать, а то и сорвать магический подарок Давида Сонного. Но поставленной цели удалось добиться легко. Готовящиеся торги не только одобрены, но и горячо поддержаны правительницами. Следовательно, отныне удастся выйти из полного затворничества и более широко познакомиться с многочисленными придворными лидерами. Хотя те и пикнуть побоятся что-либо против Галерим, но появится дополнительная возможность для общения и выхода в люди. Предаваться ночным забавам с Молли почему-то вдруг резко расхотелось, да и подозрения в голове крутились вполне обоснованные, что красавица и в постели не прекращает ведущегося тотального гипноза. Следовало и от этой напасти избавляться. Отныне лучшим лекарством станет либо совместное путешествие в сонный мир, либо ночные посиделки с новыми друзьями и собутыльниками. А таковые среди придворных сразу отыщутся, если Кремон начнет тратить заработанные на продаже денежки направо и налево и угощать любого улыбнувшегося ему ога. Для того, чтобы в нужный момент опереться на инерцию царских подданных, следовало вначале этих подданных сгруппировать одной мыслью, а потом разогнать до приличной скорости в нужном направлении. Немного сложно, но при должном умении после нескольких пирушек, вполне возможный процесс. Конечно, лучше бы не опираться, но мало ли что. Так что сразу после обеда весьма довольный собой невменяемый поспешил на аукцион, а галеремы совершили вторую ошибку, отпустив его на торги в гордом одиночестве. Глава 26. Дальше падать некуда. После ухода герцога Батичи пленники остались одни, но это не значило, что они вздохнули с облегчением. Наоборот, почувствовали себя еще хуже. Ведь одно дело, когда чего-то делать не хочешь и тебя насильно заставили. И совсем другое, когда дают некое подобие выбора, а делать все равно приходится. Как бы там ни было, но Мальвика вышла из транса первой и потребовала от Гудаса последних новостей. Вначале в двух словах о себе, а потом расскажи, что творится в мире. Особенно что слышно о драконах, пленник тоже понимал, что время относительного покоя может прерваться в любой момент, и быстро, глотая слова от волнения и переживаний, начал рассказывать. Сам он оказался воином из баронства Радуги, а в столицу Сарфитовых долин прибыл для охраны своего посольства. В последнее время Таги и Сарфиты не просто открыли у себя представительство и посольство чуть ли не всех государств мира, но полным ходом развивали торговлю, научное сотрудничество и даже туризм. Людское население увеличивалось прямо на глазах, и дошло до того, что недалеко от посольства один состоятельный купец открыл дом увеселений, и истосковавшиеся по женской ласке воины потянулись туда как мотыльки на свет. Именно в этом доме и выкрали Гудаса Вилта глухой ночью неведомые силы, прямо из постели жрицы любви. При пересказе ночных событий Гудас и не подумал стесняться или комплексовать, слишком ужасным казался ему на фоне таких невинных шалостей местный колорит соплой подошвы. Гораздо больше Мальвику поразили новости о драконах. С Алиурскими горами отныне не просто мир, но и довольно прочный союз. Крылатые тоже имеют посольство в Прангарде, ведут торговлю, нанимаются на работу в срочную доставку и вполне легально летают не только над Сарфитовыми долинами, но и над большинством государств мира. И само собой разумеется, пленницу больше всего потрясли многочисленные сведения о Кремоне невменяемом. Она ожила, воспарила духом, стала розовой и счастливой, а глаза так прямо и сияли от восторга. Понятно, что элитный воин вращался в кругу многознающих, а то и чрезмерно знающих людей, поэтому и сам мог сыпать подробностями без остановки. И про войну с Кремневой Ордой он знал очень много, и про сражения с детищами древних, и про открытие новых видов разумных на западных островах. С особыми интонациями он поведал о дне похорон Кремона в Пладе, дне, который уже стал самой несуразной легендой, и о якобы посмертном награждении прославленного героя. Мало того, в последние дни все только и говорили о подробностях коренных преобразований в Минсалании. Там устранили рабство, казнили главных торговцев живым товаром, штурмом взяли оплот рабовладельцев в долину гладиаторов. Ходили слухи, что и во всех тамошних событиях знаменитый невменяемый принимал самое деятельное и непосредственное участие. Не ушли от внимания дипломатов и людей, около них подвязающихся, слухи о том, что невменяемый серьезно болен и отправился на лечение в Яну, где великие колдуньи пообещали поставить его на ноги в течение нескольких месяцев. После таких подробностей Мальвика зарыдала, сквозь всхлипы только и успев воскликнуть: «Что с ним? Да вроде какие-то проблемы с обладанием и управлением собственными магическими способностями». Девушка сразу стихла, тщательно перерабатывая полученную информацию и пытаясь оценить появляющиеся на горизонте выгоды для нее лично. Додумать она не успела, потому что в келью вошла миниатюрная Монилу и сразу же предупредила: «У нас и так нет времени для долгого разговора, и я все слышала, но не могла удержаться от подслушивания». Растил почти ничего не рассказывает о событиях на поверхности. Зато теперь мне понятно, почему он бесится. Драконов вместе с колобами он ненавидит еще больше, чем конкурентов, узурпаторов королевского трона. «Да, времени у нас нет», — уловила Мальвика самое главное. «Зачем ты пришла? Понимаю, насколько ты обижена, что мы тебя предали и не поддержали, как договаривались вчера», — затараторила Таги. «Но зато мы теперь знаем обо всех планах Батичи, и я тебе о них расскажу. А если он тебя накажет, ну и пусть». Малышка беззаботно махнула ладошкой. «Все равно мне уже жить не хочется. А вот у вас в самом деле есть шанс вырваться отсюда живыми». «Каким образом?» — резко оживился Гудас Вилд. «Как это не банально прозвучит, но именно тем самым способом, на который вас толкает безумный герцог. Только он это делает, не раскрывая своих секретов, а я уверена, что вы должны знать правду». Затем довольно сжато рассказала о сути предстоящего эксперимента и о главной роли в нем пленников. Когда наступила тишина, Таги так и не смогла понять по отрешенным лицам людей, лучше она сделала, раскрыв им глаза на истину, или только хуже. Поэтому немного подумала и завершила свой визит словами: «Если вы меня выдадите герцогу, он меня казнит как предательницу. Хотя и в случае вашего молчания он обо всем может догадаться. Если вы откажетесь выполнить его волю, он казнит мужчину и приведет нового пленника. Да и все остальные обитатели отныне еще больше мечтают вырваться на поверхность. Боюсь, Мальвика, твоя идея подействовать на Растила общественным влиянием провалилась. Теперь тебя никто не поддержит». Девушка вытерла льющиеся слезы и жалобно спросила: «И что же нам делать?» «Не знаю. Хотя совет напрашивается только один. Завершите свою свадьбу, как и полагается. Отныне вы муж и жена, и от ваших отношений зависит судьба очень многих таги и сорфитов. Так что, примите мои поздравления с законным браком. Убегаю. Постараемся с Деней и к ужину принести вам что-то особенно вкусное». Оставшиеся пленники с фатальной безысходностью посмотрели друг на друга. Мальвика не собиралась сдаваться и выдохнула: «Неужели мы согласимся с ролью рабов?» Тогда как красавец-мужчина уже почти смирился с еще худшим, со своей гибелью. «Это уже не имеет никакого значения, раб или не раб, но я не сдамся. Тебе легче. Ты основной козырь этого эксперимента. Тебя вон даже научили гигантских крыс уничтожать, регенерацию тела повысили до немыслимых высот. А я даже при всем своем желании и счастливом спасении все равно уже никогда больше не смогу получить удовольствие от какой-либо женщины. С чего ты взял? По себе чувствую. Интимная близость отныне не для меня. Так что этот сумасшедший Батичи меня уже сегодня казнит за полную импотенцию». Как это ни казалось странным, но девушка вдруг почувствовала к товарищу по плену жгучую жалость. Слишком хорошо она за год изучила герцога, чтобы сомневаться в его жестокости или невыполнении собственного слова. Воистину сумасшедший, или только временами сумасшедший, но свои обещания, а особенно угрозы, он выполнял всегда. И Мальвике захотелось подбодрить мужчину, а для этого в маленькой келье достаточно было протянуть руку, чтобы коснуться чужого плеча. «Не расстраивайся так, Гудас, это у тебя от волнения и пережитого стресса. Когда окажешься на поверхности, забудешь все как плохой сон и уже через неделю будешь вновь посматривать на женщин». «Ты так думаешь?» – попытался улыбнуться мужчина. «Конечно, ты ведь и молодой, и здоровый, и симпатичный. Совсем недалеко от кельи пленников, через несколько метров сплошной породы, герцог Батичи убрал ухо от вентиляционного отверстия и с энтузиазмом потер руки. Ну вот, кажется, процесс интимного сближения пошел полным ходом». Сидящий невдалеке на выступе виконт Демарт искренне удивился. Тот излишься, то спокоен как лед. «В чем дело? Я ведь не все слышал. Все идет по задуманному плану. Значит, ты не будешь наказывать Монилу? За что? Я бы ее уважать перестал, поступи она иначе. В нашем эксперименте очень важно именно такое варьирование кнута и пряника, и с подношением пряника лучше нашей красотки никто бы не справился. Не лучше ли перед ней раскрыть все карты? Ни в коем случае, воскликнул герцог. Она своим максимализмом только все испортит. Так, значит, теперь, нахмурился виконт, появишься ты, с кнутом, не угадал, появишься ты, со вторым пряником, и посоветуешь им вести себя спокойно в связи с моим внезапным вынужденным отбытием на поверхность. Скажешь, что меня застал сигнал тревоги от старого соратника и друга, который проживает в дальнем пригороде Прангарда, то есть я в любом случае до утра не вернусь, а ты им, в знак дружбы и в честь бракосочетания, разрешишь принять совместную купель в моей каменной ванне, мол, сам для себя выпросил такую привилегию, но сразу думал о них, если они еще и в ванне вместе посидят, то это их еще больше сблизит. Внимательно присматриваясь к своему лидеру, мечтающему о троне, Демарт не смог сдержать скепсиса. «Послушай, Растил, я иногда не пойму, когда твое высочество притворяется больным, а когда – здоровым, а это зависит от поставленных передо мной вопросов», – хитро усмехнулся герцог. «Хотя ты наверняка знаешь, что меня сразу выведет из благодушного равновесия. Рискнешь проверить, а чего мне бояться?» Виконт на всякий случай, словно невзначай, встал, прохаживаясь, отступил на несколько шагов, а потом предложил: «Давай лучше ты аннулируешь структуру магической связи твоей смерти с запорами воды на торце Большого Пути». Улыбка Батичи превратилась в жуткую гримасу, а голос стал ледяным и угрожающим. По слогам он стал из себя выдавливать слова, словно кидался замороженными до хруста льдинками. «Никогда, никогда я не прощу свалившейся на мой род подлости. И если справедливость не восторжествует, значит, и весь остальной мир достоин только одного – смерти». Вдобавок вся стойка и положение рук Растила свидетельствовали о том, что он готов к немедленной, непроизвольной от разума атаке. Прикрывшись структурами зашитой, постоянно посматривая на свод над своей головой, Демарт тем не менее продолжил бороться за здравый рассудок своего старого друга. «Но ведь и без короны можно жить вполне нормально, не забывая о Монилу, она готова для тебя на все и даже простит недоразумение с кухаркой. Тем более в свете последних событий она прекрасно поняла все твои сомнения и даже признала их наполовину верными. Монилу прекрасна, лучшей пары тебе не найти во всем мире, и вы бы могли прожить вместе долго и счастливо». Слова достигли определенной цели. Герцог опять чуть расслабился, задумался, а потом с грустью закивал. «Увы, жить рядом с ней просто так я не хочу, не могу и не имею права, а большего нам не дано. Наследников у меня не будет, значит, мир тройной радуги спасет только моя прижизненная коронация на троне Сарфитовых долин». Глава 27. Торги, испытания, путешествия. Аукцион по продаже волшебных фруктов из-под небесного сада получился более чем бурный и выгодный для хозяина заморских деликатесов. И главным виновником шумихи и ажиотажа оказался Спин. Он остался во флигеле всего лишь с одной пятеркой своих собратьев, отлично отдохнул, под завязку наелся и поэтому кипел неуемной энергией и жаждой деятельности. А когда невменяемый предложил и ему поприсутствовать на торгах, зеленый друг заскрипел. «Почему поприсутствовать? Я сейчас устрою такое мероприятие, что лучшие аукционы плацы позавидуют. Помещение тебе выделили? Да, вон в том летнем павильоне. Сказка, а не место. Друзья, мчитесь за сумками Кремона в его комнаты», — обратился он к паре зеленючек. «Только прихватите вот этого камердинера», — успел напомнить молодой герой, выталкивая вперед приставленного к нему слугу, — «иначе вас во дворец не пустит. Все воров опа, чесаются». «Ладно, забудем пока оскорбления в наш адрес», — ворчал Спин, когда они остались одни. «Ты мне лучше расскажи, какое количество ты выставляешь и за сколько ты желаешь продать?» «Да все, кроме 20 плодов. Ну и по цене чуть меньше рыночной, все-таки много их у меня, а по одному продавать слишком хлопотно. Вот для этого и нужны друзья», — восклицал Балар, одним корнем подталкивая человека в спину в сторону павильона, а вторым покровительственно похлопывая по плечу. «Мы сейчас такое развлечение устроим, только слишком не наглей», — обеспокоился Кремон. «Мне совсем двором заесться не хватало». «Не переживай, все будет пучком. Ты только сиди в сторонке да денежки посчитывай». И действительно, не прошло и получаса, как сходящиеся к павильону люди уже попадали в атмосферу настоящего рынка. Балары своим мельтешением, частыми восклицаниями и попытками распределить присутствующих создали воистину полный яролаш, и в этой суматохе умело подняли покупательскую истерию. Поэтому, когда стали продаваться лоты по 3, а потом и по 5 плодов, уходили они в суммарной стоимости всего лишь на 5, максимум 10% ниже рыночной, о чем владелец и не мечтал. Невменяемый находился в стороне, прохаживался среди покупателей, заводил с ними знакомства, на торги вообще не отвлекался и особо не высовывался. Поэтому у большинства создалось впечатление, что доля его в общей продаже самая минимальная. Все остальные продают Балар из своих стратегических запасов. Вдобавок почти вся придворная аристократия совершенно не отличала одного зеленючку от другого, так что конкретно отличить даже спина от местных летающих растений не могла. Из чего получалось, что впоследствии, когда цены на плоды резко обвалились, претензий к кому-либо предъявить возможности не было. Балары продали, балары улетели. А вы кто? А мы тут при чем? Никого не видели, никого не знаем. Вот если бы галеремы присутствовали, они бы сразу насторожились. А так все прошло на ура. И больше всего невменяемый остался доволен тем, что ему удалось собрать в кружок вокруг себя 8 молодых мужчин своего возраста, которые только и мечтали о развлечениях, выпивке и потасовках. Вот их великий герой и пригласил вначале за отдельный стол с Гримвином, где они все здорово разогрелись спиртным, а потом как следует разговорил. Да и цель преследовалась вначале только одна – в пьяной болтовне выяснить, как сам царь относится к гостящему у него во дворце герою и что поговаривают об этом придворные сплетники. Может быть, за такое короткое знакомство и не удалось бы выяснить нечто важное, но неожиданно вернулся Карак со своими соратниками, и Кремон, отойдя на 5 минут в сторону, получил весьма сжатый, но важный доклад, мол ли в самом деле отдыхала с дочкой на горячих источниках, но там сильно увлеклась одним молодым Эльмиталаном и, не особо скрываясь, сделала его своим любовником. Мало того, сейчас этот любовник находится в столичном дворце, потому что Молли продолжает гореть к нему страстью и прячет мужчину в одной из многочисленных спален. Кстати, маленькая Паула со своим даром то ли что-то заметила, то ли почувствовала, но закатила своей маменьке несколько истерик и сильно подпортила кожу и настроение у нянечек. Воспитательницы с детем сладить практически не могут, и оно сейчас под домашним арестом и персональным наблюдением двух эльмитоланов. Нельзя сказать, чтобы в душе у невменяемого вскипела ревность, но подобных ощущений он еще никогда не испытывал. Ему хотелось все сразу, и убить Молли, и оторвать голову ее любовнику, и немедленно вырвать дочку из-под домашнего ареста, выпустив гулять, как ей вздумается, без всякого присмотра и надоедливого опекунства, хоть прямо в парке. Хорошо, что Карак своими корнями растормошил нахмуренного героя как следует и уже через минуту скрипел с укором. Ха, разве это трудности? Таких, как Молли, кругом полно. Да и не по любви ты за ней приударял. Легко забудется. Кремон прислушался к себе и с удивлением понял, что ревности как не бывало. А вот за ребенка душа продолжала ныть. Паулу до слез жалко. Ничего, и на эту тему что-нибудь придумаем. Бол-Эр развернул друга лицом к летнему павильону. Ты вон лучше к новым знакомым поспеши, а то они уже заскучали, разбегутся сейчас без тебя. Вот тогда невменяемый решил прогуляться по столице и посетить с образовавшейся компашкой несколько злачных мест. Благо времени до ночного сна и путешествия в сонный мир оставалось предостаточно. А уже во время этой прогулки можно и душу успокоить, и сплетни о себе выведать. И великий герой отправился в загул, угощать за свой счет новых приятелей. Пьянка более чем удалась. Словно у Кремона сломался какой-то внутренний ограничитель, который раньше не только удерживал от приема лишней дозы алкоголя, но и не давал влезать в бессмысленные потасовки или флиртовать с любыми попавшимися на глаза женщинами. В этот вечер он оторвался по максимуму и так увлекся, что про выяснение каких-то слухов и не вспомнил. Просто пил, танцевал, ругался, мирился и опять пил, ел и снова пил. О собственной безопасности забыл полностью. Здравой рассудительности словно никогда и не было. Выработанной осторожности и должного недоверия к незнакомым людям в его действиях и словах даже не проскальзывало. Так что финал вечера получился более чем закономерный. Кремон захмелел настолько, что потерял своих приятелей, сбился куда-то в сторону, и его стали окружать какие-то подозрительные типы с явно нехорошими намерениями, если не ограбить, то уж крепко поколотить. Точно, опять-таки хорошо, что существуют друзья, да еще и полные трезвенники. В самый опасный момент на задворке какого-то злачного места, где готовилась неприятная разборка, с неба рухнули 2 балара, подхватили корнями покачивающегося между сходящимися к нему противниками Кремона и взмыли к разгорающимся ночным радугам. Спасенный друг, правда, не особо горел признательностью, Что-то мычал угрожающе и неосознанно пытался вырваться из цепкой хватки. Но, несмотря на всю свою силенку и буйный нрав, оказался бессилен против парочки разумных растений, да еще и третий к ним сразу же присоединился на помощь в удержании буяна. После чего свежий ветерок немного освежил пьяницу, он успокоился, и во дворец его доставили совсем тепленького, готового лечь в люлю без всяких возражений. Постель оказалась пуста, но это прибывшего с помощью слуг невменяемого совершенно не обеспокоило. Наоборот, он даже обрадовался, быстренько прожевал фрукты с поднебесного сада и, не раздеваясь, рухнул на кровать и пережил очередные приключения в сонном мире. Ощущения и эмоции оказались совершенно непредсказуемые. Нет, он и раньше туда попадал, приняв перед тем в себя некоторое количество алкоголя, но в таком, мягко говоря, чрезмерно нетрезвом виде побывать в теле Дунита еще не приходилось. Изначально он понял, что его домик из свернувшегося листика уже давно раскрыт и местное утро осталось позади. Потом осознал, что при попытках выйти его здорово покачивает. Наличествовали все признаки значительного опьянения. «Это я хорошо загулял», — пронеслась шальная мысль. «Захотят ли с таким самцом, как я, знакомиться любвеобильные дунитки? Кстати, а как я выгляжу?» Прежде чем взлетать, он тщательно присмотрелся к себе. Клешней не было, лишь 6 раздвоенных лапок обычного дунита. Так что сегодня работать не надо. Можно просто развлечься, сделать попытку отыскать центр матери поляны, полетать в общем хороводе и все остальное тоже. Игривое настроение и кураж не оставили даже намека от стены моральных сомнений. А значит, вперед. Издав хоботком лихой звук кавалерийской атаки, невменяемый полетел в сторону гигантской поляны. И его тут же закружило, завертело в многоцвете крыльев, океане ароматных запахов и вулканах вскипающей страсти. Похоже, алкоголь в человеческом теле лишил сознания, перенесенное в тельце дунита, минимального стеснения, отбросил в сторону местные правила приличия, заставил игнорировать даже некоторые физические законы и свойства. Кремон нарушал строй, с серебристым смехом смешивал и сбивал хороводы, трубными звуками довольно удачно расстраивал общий ритм и слишком часто присаживался на самые высокие цветы. После коротких, но частых сойтий с дунитками его тело кипело выплескиваемой через край энергией, и он вновь свечой взвивался в небо. Один раз ему взбрело в голову затеять свою мелодию, и он начал весьма рьяно трубить звуки одного из самых любимых вальсов. Как это ни удивительно, но у него получилось. В начале десяток, потом сотня дунитов стали кружиться вокруг него, довольно слаженно поддерживая и мотив, и ритм. Потом уже несколько тысяч летающих созданий собрались в хороводе вокруг веселящегося музыканта. И все бы хорошо, да странный всплеск похоти прямо на лету все испортил. Опьяненный дунит вдруг заметил возле себя ну совсем уж обворожительную самочку и так воспылал желанием ее обнять, что сделал это, не задумавшись и на мгновение. И впервые осознал, что добрейшие, милейшие и нежнейшие существа могут быть и озлобленными, и агрессивными. Дунитка вырвалась из его объятий резкими ударами крыльев по глазам и хоботку насильника, а еще несколько особей добавили своими телами в спину, с боков и сверху. Плюс ко всему все они хлестнули по ноздрям каким-то едким, одурманивающим и почти лишающим сознания запахом. В результате невменяемый камнем рухнул вниз, успев уловить, что слаженный ритм вальса сменился возмущенным гудением. Мелькнула, правда, утешительная мысль, что возмущаются поведением строптивой дунитки и толчками невоспитанных летунов, но дальше пришлось думать только о спасении. Поверхность цветка, хоть и мягкая, упругая внутри, приближалась с опасной стремительностью, а никто из разлетающихся с пути падения существ не пытался спасти погибающего собрата. Пришлось на пределе силы ломающихся крыльев спасаться самому. Хорошо еще, что за прошлые посещения сонного мира Кремон довольно лихо научился пользоваться летательными навыками дунита, и все равно удар оказался слишком сильным и жестким. Боль пронзила сознание и на короткое время его погасила. Но, скорее всего, последующие болезненные ощущения и помогли сразу же очнуться. С печальными стонами осмотрел он свое тельце и посчитал полученные при падении травмы. Обе правые ноги оказались сломаны в нескольких местах каждая. Как и 3 правых, бессильно повисших крыла не реагировали на команды развернуться для полета. То есть в худшем случае тело дунита останется ночевать на этом цветке, что весьма печально и нежелательно. Ведь ночью всем, кто оставался на поляне, грозило нечто смертельное. Недаром местные обитатели старались на ночь спрятаться в своих домиках-листьях. Шевеление на поверхности цветка тоже ни к чему не привело. Ни одна дунитка вниз не порхнула. Хотя догадаться о причинах такого действа было несложно, сверху всей еши раздавалось хоровое возмущение, а сама поза пострадавшего Кремона издалека выглядела непривлекательно. Поэтому он попытался рассуждать здраво, первым делом пожалев о своей нетрезвости. Затем выждал немного и заметил, что осудительное гудение рассосалось в общей какофонии вечного праздника и бьющей со всех сторон радости. В этом вечном танце, непрекращающемся движении вряд ли кто станет задерживаться на одном месте слишком долго. Так и получилось. Вскоре над ним летели те особи, которые и не догадывались о нехорошем поведении своего сородича, а заинтересованные самки стали опускаться все ниже и ниже. Пришлось напрячься и, превозмогая боль, кое-как приять нормальное для любого стоящего дунита положение. Правда, крылья пришлось просто расправить лапками вдоль тела и немного откинуть назад. Слишком уж они нелепо смотрелись. Это принесло желаемый результат. Вначале одна дунитка с некоторым опасением и подозрительностью присела на цветок. Короткое соитие с ней принесло свежесть и бодрость, улучшило настроение. Второй контакт вообще разогнал остатки пессимизма. Так как самец продолжал сидеть на цветке и дальше, то к нему самочки чуть ли не в очередь выстроились, и уже после шестого или седьмого соития Кремон буквально эманировал вокруг себя бурными эмоциями и кипящей страстью. Вот только на регенерации тела эмоциональное состояние никак не сказывалось. Ходить он не мог, летать тем более. А чтобы спасти тело своего дунита, следовало хотя бы добраться до любого домика, там подкрепиться медом, устроиться на ночлег и только потом возвращаться в собственный мир тройной радуги. Припомнилось, насколько легко переносили его другие особи при первом знакомстве с сонным миром. Значит, следует привлечь к себе сразу двух любвеобильных дуниток, что и удалось сделать, придержав одну самочку только обильными ласками. В окончательный контакт с ней не вступал, чем весьма удивил и озадачил, но первого результата достиг. Она не улетала. Затем, издавая трубные звуки и хаотично выбрасывая из себя слова запахов, попытался объяснить ситуацию со сломанными крыльями и одновременно делал призывные жесты другой особи, которая зависла совсем рядом с лепестками цветка. Второй этап тоже прошел успешно. Теперь уже на него изумленно взирали сразу четыре больших глаза. А вот объяснить свою беду оказалось гораздо сложнее. Вернее, понять инвалида было нетрудно, сломанные ноги сразу бросались в глаза, а вот желание тащить его к лесу у временных подружек совсем не возникало. Видимо, далековато было, да и веселье, царящее вокруг, расхолаживало так, что было не до добрых дел. Тогда невменяемый вспомнил свои самые первые часы, проведенные в этом мире, когда его буквально насильно вводили в бессознательный транс неимоверными ласками тогдашние подружки, и решил сам попробовать. Его язык метнулся к хоботкам в начале одной, а потом и второй дунитки, облизывая им губы. Заметив, как те замерли от удовольствия, вновь повторил ласку, стараясь всеми эмоциями разбудить в себе тот восторг от дурманящих запахов, которыми его атаковали когда-то. Получилось. Одновременно с поцелуями его тело самопроизвольно выделило нужные запахи, и обе дунитки затрепетали от страсти и желания. Дошло до того, что они буквально затолкали своими задками вожделенного самца на край цветка. Хорошо хоть листья помогли, не дали вниз свалиться. Опять пришлось напрягаться с жестами и воспоминаниями, и отработанными действиями сознания эманировать вокруг себя запахи меда и надежность укрытия в родном домике листке. В этот раз сработало. Обе дунитки, с какой-то досадой и раздражением потрубив своими хоботками, подхватили покалеченного собрата под локотки лапок и довольно бодро понесли в одном направлении. Другой вопрос, дго вымотались они довольно быстро. Если судить по ударам сердца и отработанного для каждого колдуна чувству времени, прошло всего четверть часа, когда Трия тяжело приземлилась на очередной цветок. Обе самочки сразу сделали попытку улететь прочь. Пришлось усиленно продолжить ласки, а потом, поскольку силы к подругам не возвращались, провести соитие с каждой. Казалось бы, они после этого отблагодарят с еще большим усердием, но где там, так и ушли обе свечками в общие хороводы. И что оставалось? Да ничего, кроме как повторить уже отработанные процедуры с соблазнением, а потом и в третий раз. Но только после четвертого раза его донесли до леса, помогли удержаться возле стручка и даже собственнолапно покормили. Потом поставили на ветку возле домиков и упорхнули. Но зато путешественник остался сыт, жутко доволен и невероятно опустошен морально. Так много и настолько обильного сексуального и чувственного удовольствия он не получал еще ни разу в своей жизни. А так как до наступления ночи оставалось еще около часа, то покалеченный Дунит провел его в пристальных наблюдениях за этой частью леса и краем поляны. Особенного или странного ничего не заметил, зато четко увидел ауру в начале одного, а потом и другого пролетающего невдалеке местного эльмитолана. Здорово, раз я их тут вижу, следовательно, мои навыки во мне остались. Детища древних не выжгли их окончательно. Ликовал молодой Кремон, ура, ура, прекрасно. Значит, я обязательно восстановлю прежнюю форму. В самом деле, еще ни разу после тяжелейших ранений в Кремневой Орде его глазам не попадалось что-либо подтверждающее собственный статус эльмитолана. Зато теперь замеченные ауры подтверждали врожденные умения владеющего тайнами мироздания. И когда начало темнеть, уже заползая в облюбованный домик, Кремон подумал: конечно, бывать здесь в таком нечвыбор невменяемого трезвом виде, явное излишество, так и убить могут. Пусть не меня лично, но одного из своих несчастных собратьев. Но, с другой стороны, польза от сегодняшнего путешествия несомненная. Настроение улучшилось, горечь ушла, дополнительные правила и законы осознал и поверил, что моя магическая сущность окончательно не потеряна. Помимо всего, в голову пришла отличная идея. Надо будет заняться ею с самого утра. И это утро для него наступило через несколько мгновений. Глава 28. Инструкции, испытания и... Проснулся Кремон в теле, жутко страдающим после вчерашнего перепоя. Конечно, будь у него выбор, он бы проснулся в другом теле, а это бы пусть себе лежало и трезвело от голода и жажды, но, увы, запасного вместилища для сознания пока еще не придумали. Следовало пользоваться тем, которое имелось в наличии, а это было трудно. Глаза слипались, в горле першило, в желудке бушевала гроза. Тем не менее первое намеченное дело следовало совершить, не вставая с постели. Трясущимися руками невменяемый дотянулся до прикроватной тумбочки, на которой лежали прижатые намордником артефактом несколько листов пищи, бумаги и карандаш, и поспешно, с сокращениями, записал основные вехи будущего документа. Ну, скорее всего, и не документа даже, а нечто среднее между записками сонного путешественника и советами для начинающих дунитов. Потому что идея заключалась в четком осознании выпустить как можно скорее в свет и довести до всех народов своеобразную инструкцию о поведении в сонном мире. Коль скоро сие удовольствие станет доступно посредством чуть ли не каждому обывателю, то следовало научить людей, таги, сарфитов и даже колобов, как себя вести, что делать можно и что категорически нельзя. Что-то в душе прямо вопило о незамедлительности издания такого циркуляра, а интуиция подсказывала, что если автором будет именно самый прославленный, авторитетный и знаменитый герой современности, то к каждому слову отнесутся с уважением и сознательностью. Тем более, что следовало так умно, интеллигентно и доходчиво описать некоторые слишком уж интимные вещи, чтобы любой взрослый понял недосказанности, а дети, схватившие вдруг по ошибке эти советы в руки, не краснели от стыда или неуместного для них откровения. Кстати, воспоминания о детях дали толчок новым мыслям. Если плоды из-под небесного сада вдруг станут такими дешевыми и доступными, значит, никакие строгости или запреты не оградят сонный мир от детского любопытства. Значит, надо и на этот счет дать какие-то инструкции или конкретные советы. А откуда их взять? В истории вообще нет ни одного факта посещения детьми мира дунитов. Не случится ли чего страшного, если дети вдруг проявят инициативу в этом вопросе и как-то пострадают? Пусть даже морально, эх, жаль не догадался на эту тему с садовниками посоветоваться. Сокрушался Кремон, продолжая писать с максимальной скоростью основные положения будущего опуса. Уверен, у них имеются сведения по этому поводу. Как-никак там выращиваются фрукты испокон веков. И хоть пару случаев хищения плодов проказниками детьми наверняка зафиксировали. Но они далеко, а сигналами маяков через Баларов такие проблемы никак не обсудишь. Неужели придется на ком-то из детей испытывать, а на ком, кого бы отыскать такого ушлого, для начала лет 14? Вопрос повис безответно, рука перестала писать, а тело затекло от неудобного положения. Обстановку резко изменил приход Галеремы, еще пару дней назад горячо и беззаветно любимой Молли. Она влетела в спальню рассерженная, взвинченная и с явным намерением поругаться. «Ну и где ты вчера целый вечер пропадал? Мы тебя по всему городу обыскались. Чего меня искать? Тем более, где? Там, где весело и шумно, там и наша компания гуляла. Компания, Да ты собрал вокруг себя самых оголтелых смутьянов, недоумков и раздолбаев. Кипела Молли, от негодования опустившись до жаргонных словечек. Они все позор своих отцов и стыд своих матерей. Ни на что, кроме пьянок, негодные бузатеры, грубияны и скандалисты. Как ты себя ведешь? С кем связался? До чего докатился? На такие обвинения следовало отвечать сразу и со всей возможной жесткостью. Даже не привстав на кровати и только сейчас заметив, что сапоги не сняты, невменяемый по возможности как можно строже воскликнул. А ты где была, и почему не занимаешься нашей дочерью? Почему ее заперли в помещении и не выпускают гулять в парк или сад? Смутить красавицу удалось однозначно, но не до конца. Она наказана за плохое поведение. Наказывают ребенка не таким способом. Может, ты ей еще и есть не дашь? Ну что ты? За что конкретно она наказана? Закатывает истерики и не слушается нянечек. Тогда почему ты здесь, а не с Полой? Меня воспитывать уже поздно и бесполезно, а вот дитя нуждается в ежечасной и постоянной опеке своих близких, особенно в таком возрасте. Ха, тебе легко говорить. Галерима не приближалась к кровати, нервно расхаживая по спальне. Думаешь, легко растить наши сокровища? Ты бы с ней и часа не выдержал. Приведи, посмотрим. Сразу и сейчас, тебе пора на процедуры. Неужели непонятно? Да, на процедуры я пойду. Невменяемый встал и быстро принялся переодеваться в свежую рубашку. Но ты мне так и не ответила, где сама находилась этой ночью. Увы, пришла за тобой почти следом, но тут уже стоял такой перегар, что чуть не задохнулась. Поэтому сразу сбежала к себе. Ага, ага, пошел второй этап. Что ты там бормочешь? Ничего, потом как-нибудь все растолкую. Молли попыталась изменить направление своего движения и заглянуть в исписанные листки. И явно обиделась, когда они были спрятаны в поясную сумку. У тебя появились от меня какие-то секреты, а у тебя, ты осмеливаешься мне дерзить? Опять она повысила голос. Может, мне вообще нельзя с тобой разговаривать без выпрошенной заранее аудиенции? Все остальные даже об аудиенции не мечтают. Каждому свое, философски пожал Кремон плечами. Да и я давно не каждый. Ну-ну, посмотрим. С угрозой воскликнула Галерима и почти бегом покинула спальню. Посмотрев ей вслед, молодой герой печально вздохнул. Ну вот и первая ссора. Странно, что так рано. В отведенную для процедур комнату уже входили Файналия и еще одна Галерима. И невменяемый не постеснялся сходу нажаловаться на Молли, пересказать все слова из ссоры и со страшными стенаниями перейти к обсуждению печальной участи маленькой Полы. Он буквально требовал надлежащего ухода за ребенком и соответствующего нормальному развитию движения. Погода стоит преотменная, а малышка просиживает в закрытых помещениях. Так нельзя, надо заставить Молли буквально не отходить от ребенка. Понятно, что умеющие быть в курсе всего и вся правительницы прекрасно знали о последнем интимном увлечении своей общей любимицы. Наверняка и ругали ее, наверняка и какие-то наказания последовали. Но защитить свою коллегу и немного оправдать они все-таки попытались. Она еще так молода, своенравна, а Паула и в самом деле очень трудный ребенок, рассуждала Файналия, водя ладонями над телом Кремона. Даже с нашим опытом мы бессильны хоть в чем-то противоречить этой куколке, поэтому немножко и разбаловали.